Весенним по-сибирски морозным днем в пятницу 12 марта 2004 года, через месяц после своего 84-летия, отошел в обители Небесного Отца наш дорогой брат, Божий служитель и многолетний труженик Международного Совета Церквей ЕХБ Борис Яковлевич Шмидт. Это семья, в которой воспитывался и вырос Борис Яковлевич. Семья меннонитов. Отец, он сидит здесь. Похоже, что верующие они были больше номинальные. Борис Яковлевич пошел, когда стал молодым человеком, пошел в институт учиться. Здесь он еще не верующий, среди своих однокурсников. Институт он не закончил, потому что они потом решили идти работать. Он же в своей школе, которую он закончил, там, на Украине, он был принят сельским учителем. Затем, мы уже не будем подробно рассказывать ее биографию, началась война, и их семья, или он попал в Анжеро-Судженск. Здесь он еще неверующий человек, среди неверующих людей веселит эту компанию, имея музыкальные способности. Но Бог привел его к вере, он стал посещать вместе с своим братом Владимиром церковь, потом покаялся, и там нашел себе сестру, спутницу жизни Агнесу. И вот их два брата, они и стали служителями в церкви, Владимир Яковлевич и Борис Яковлевич. Владимир Яковлевич еще живой, но уже тоже слабенький, старенький. Это транспорт Бориса Яковлевича, сначала велосипед, потом мотоцикл, хотя мотоцикл не был ему к большому счастью, на нем потерпел аварию, и вот то, что было у него с ногой, началось с этой аварии. Борис Яковлевич перетерпел узы 4 года. У нас нет фотографий, как он арестован, потому что это все невозможно было фотографить. Только фотографии его освобождения. Он вместе с супругой в машине движется из города Кемерово, где он сидел, в родную церковь Анжер, Анжеро-Судженская. Это встреча в церкви. Борис Яковлевич делится своими воспоминаниями, пережитым. Борис Яковлевич, он, как ответственный за сибирское объединение вместе с Давидом Андреевичем, проводили пресвитерские конференции. А это их встреча в Новосибирске после УЗ с братьями Сибири. Он как служитель совершал служение. И вот здесь, в 99 году, здесь, в этом молитвенном доме, вместе с Давидом Андреевичем, они совершали рукоположение. Он является служителем Совета Церквей на съезде, на всех совещаниях присутствовал. Вообще человек прямой, так вот, благословением имел и для всего братства. Но это та торжественная картина Совета Церквей. А после совещания вот так рядом друг с дружку на полу отдыхают братья-служители. И Борис Яковлевич сколько с Давидом Андреевичем, сколько ночей и Андреем Исаковичем так вот провели в этой комнате. Это его золотая свадьба, его дети. В 74 года он еще стал водителем на машине. И последние годы еще мог сам передвигаться без чужой помощи на автомобиле. Борис Яковлевич очень любил музыку, и особенно скрипку. В молодости играл сам. А потом, когда он бывал на наших конференциях, мы видели по его лицу, как он восторгался музыкой, которую исполняли и скрипичные ансамбли, и народных инструментов. Это день рождения за месяц до своей смерти. Он исхудалый, потому что он не мог кушать. Давид Андреевич его посетил. Вот они вместе еще уже последние, может быть, беседы, которые нужно было иметь. Он много писал. Мы знаем его книги, но он писал также письма. Писал иногда просто в порыв, имея желание, мы имеем свидетельство, писал служителям, писал по различным вопросам. свет вечность наших братьев высь, для славной встречи с Господом любимым. Им больше не нужны слова «крепись», не бойся в этом мире быть гонимым. Наш брат уже прошел свой путь земной, свой путь труда, смирения и страдания. Он, не стыдясь, шел узкою тропой, оставив нам пример для подражания. Черпая силы в Господе своем, он кротким был учителем для многих, горя любовью к людям был рабом, как и для знатных, так и для убогих. Утрату наше братство понесло, сибирский Самуил ушел из жизни, осиротела церковь без него. Когда шагнул он через смерть к отчизне, уносит вечность наших братьев ввысь, для славной встречи с Господом любимым. Им больше не нужны слова «крепись», не бойся в этом мире быть гонимым. Бог отозвал, как воина его, он не оставил пост свой до кончины, но кто в проломе встанет за него, чтоб церковь враг не превратил в руины?